Серия пятая. Я смотрела в сгустившуюся темноту комнаты, но не различала предметов. Вообще ничего не видела. До слуха доносилось только дыхание Эрика в трубке, отчего казалось, что он совсем близко, хотя на самом деле находился за тысячи километров отсюда. «О том, что ты продала картину, мне рассказал Юхан. Он заходил на сайт аукциона, чтобы купить кольцо своей новой подружке. Тогда-то он и обратил внимание на Пикассо и был немало удивлен тем, что поддельная картина продается за 820 тысяч крон. Я серьезно говорю, если ты не поможешь мне оформить опеку над Алисой, то я была совсем не готова к подобному разговору. Как мне следует реагировать? Злость — это все, что я сейчас чувствовала». «Ты страшный человек, Эрик. Ты хоть знаешь это? В голове не укладывается, как тебя только земля носит. Как можно быть настолько подлым? У тебя вообще совесть есть? Давай, беги в свой суд. Отсюда я не смогу тебе помешать, но Алису я никогда не предам. Она хочет жить здесь, со мной. Надеюсь, ты это усек. Если же нет, пеняй на себя». И я нажала на красную кнопку на аппарате. Потом вообще выдернула шнур из сети. Долгое время я сидела на постели, уставившись в молчаливую темноту за окном. В голове шумело, словно там ползла целая колонна грузовиков. Где-то очень глубоко, остро и назойливо свербело чувство одиночества. Вот он, Эрик, человек, на которого я угрохала половину своей жизни. И что в результате? Я вспомнила, как мы познакомились. В то время я была с Улле. Я встретила его во время учебы в старшей школе, и сразу поняла, что мы с ним родственные души. В первый раз я увидела его на пляже в Биарице, где мы оба проводили каникулы, занимаясь серфингом. Улли был на несколько лет старше, изучал морскую биологию и готовился стать настоящим ученым-исследователем. Мои друзья прозвали его Мулли и любили дразнить меня, напевая «Мулли Мек, ох и умный человек». По их мнению, он был слишком взрослым для меня. Я же знала, что он именно тот, с кем можно провести всю жизнь. Потом среди моих знакомых появился Эрик. Сначала я его не замечала, но он начал все чаще приходить на вечеринки. Потом принялся упорно и настойчиво ухаживать за мной, хотя я сразу ясно дала понять, что у меня уже есть парень. Но все же Эрику своей решительностью удалось пробудить во мне любопытство. Кто знает, возможно, он лучше, веселее, и вообще это более удачный выбор, чем Улле. Манера Эрика презирать всяческие условности и церемонии дарила мне свободу и чувство облегчения. Он был самоуверен до невозможности, и ничто не могло в нем эту самоуверенность поколебать. Он мог, недолго думая, в любой день недели отправиться на вечеринку к друзьям, обожал быструю езду и, не моргнув глазом, нарушал все правила парковки, плевал на один экзамен и жульничал на другом. «Все можно решить». Вот был его девиз, и так оно и было. По какой-то странной прихоти судьбы Эрик избегал неудач и ни разу не терпел по-настоящему крупных поражений. Мы еще даже не были парой, когда он как-то во всеуслышание заявил: «Мы с Каро поженимся». Я тогда рассмеялась и сказала, что этого никогда не будет. На что Эрик возразил: «Еще как будет, просто ты этого еще не поняла». Я избегала его, всячески давала понять, что он меня не получит, но в конце концов дрогнула. Несколько месяцев подряд я жонглировала чувствами двух парней. Улли сначала думал, что это просто такая стадия, через которую я должна пройти. Во всяком случае, я старалась его в этом убедить. Он терпеливо ждал, пока, наконец, ожидание не обернулось для него унижением. Одним ранним утром он, словно разъярённый бык, ворвался в мою квартиру и застал в постели с Эриком. Он принялся метать громы и молнии, был готов набить Эрику морду. Напряжённый, словно стальная пружина, и весь красный, как рак, Улли наскакивал на Эрика со словами: «А ну, выйдем, поговорим». Если бы я не вмешалась вовремя, он бы точно побил Эрика. Именно тогда, в этой суматохе, я приняла окончательное решение. Я остаюсь с Эриком. Я накричала на Улли, велела ему убираться и больше не показываться мне на глаза. Услыхав это, Улли сник и, устало покачав головой, произнес: «Что ж, если так, я ухожу. Живи своей жизнью. Что я могу поделать?» И вот теперь я подумала, как сложилась бы жизнь, если бы я приняла тогда другое решение, если бы я осталась с Улли. Постепенно я вновь обрела способность двигать руками. Они казались мне тяжелыми, словно налитыми свинцом. Рядом на тумбочке лежал дежурный телефон. Мик был единственным, с кем я могла сейчас поговорить. Я взяла телефон и послала ему сообщение: «Очень нужно, приезжай». Ответа не было. А чего я, спрашивается, ожидала посреди-то ночи? Я не знала, сколько я так просидела в темноте, то и дело проверяя, не пришло ли ответное сообщение, когда внезапно с нижнего этажа послышалось слабое постукивание. Стараясь не шуметь, я быстро спустилась по лестнице и оказалась в кухне. Там, перед стеклянной дверью, словно мрачная тень, стоял Мик. Я открыла ему, жестом показав, чтобы он не шумел. «Алиса спит наверху», — прошептала я. «Что случилось? Кажется, все спокойно», — раздраженно проговорил он. Входить в дом он явно не желал. «Нет, не уходи». Я ненавидела эту фразу, этот безнадежный призыв, который всегда является признаком слабости. Но в тот момент это было единственное, что мне удалось из себя исторгнуть. Я как идиот примчался, подумал, что действительно что-то случилось, а оказывается, нашей избалованной мамаше из богатого квартала просто не спится по ночам. Все решаешь проблемы мирового масштаба, я уезжаю. Останься, я не знаю, что мне делать. Почему мы не можем поговорить, как нормальные люди? Мик ничего на это не сказал, но все же остался стоять. «Зайди, сядь. Нам нужно поговорить, потому что у меня появилась проблема, с которой мне одной не справиться». «У тебя довольно много проблем, в решении которых я тебе не помощник», — язвительно отозвался Мик, но все же, немного поколебавшись, сел напротив за кухонный стол и вопросительно поднял бровь, показывая, что он слушает. «Так вот, только что у меня состоялся разговор с моим бывшим мужем. Он узнал, что я продала картину». «Окей, продолжай», — кивнул Мик. «И теперь он собирается пойти в полицию, если я не позволю ему оформить опеку над Алисой». Мик вздохнул. «Я же тебе не адвокат по разводам, это не моя проблема». И откинулся на спинку стула, словно пытаясь отделаться от этого разговора. «Но ты не знаешь Эрика. Даже если я позволю ему оформить опеку, он все равно настучит на меня в полицию. Просто так, из вредности. И тогда не поздоровится всем нам». Мик, казалось, что-то обдумывал. Наконец он произнес: «Хорошо, значит, дела обстоят так. Сам факт продажи картины был стерт из всех файлов аукциона Лемона, словно ее никогда не существовало. Нам достаточно было показать заключение от одного всемирно известного эксперта, подтверждающего, что картина — подделка. По сравнению с ним, лемонские оценщики — несведущие любители. Вся эта сделка — сплошной позор для организаторов аукциона. Им совсем не на руку, чтобы слухи об этом проникли в СМИ, и в этом наши интересы совпадают. Порой куда удобнее, когда люди или предметы исчезают без следа, как дым. Так что можешь не переживать по поводу угроз твоего бывшего. В конечном счете ему будет очень сложно что-то доказать. Но кто угодно может показать скриншот страницы сайта аукциона, где была размещена картина. «Слушай сюда», — сердито сказал Мик. «Если твой бывший решится предпринять что-то серьезное в этом смысле, мы позаботимся о нем, одну мы тебя не бросим». Когда я услышала эти слова «одну мы тебя не бросим», внутри словно лопнула туго натянутая струна. Я больше не могла сдерживать то, что так долго копила в себе. Я затряслась и завыла, слезы душили. Внезапно я почувствовала на своей спине тепло руки и ощутила аромат сандала. Близко-близко. «Успокойся», — проговорил Мик. «Я больше не хочу этим заниматься», — провыла я между всхлипами. Мик вздохнул и убрал руку. «Вот только не надо все усложнять». Внезапно он засомневался, и вся его жестокость, холодность и угрозы словно отошли на второй план. «Я понимаю, как тяжело для такой, как ты, оказаться в подобной ситуации. Вот почему я с самого начала предупреждал тебя и советовал уплатить долг. Я боялся, что именно мне поручат подчищать твою ошибку, но так оно и вышло. Такая красивая дама из Виикина и такой печальный конец. Но, к счастью, ты оказалась самой крутой девчонкой, которую я когда-нибудь встречал. Одно удовольствие смотреть, как ты работаешь». По моим щекам продолжали течь слезы. Я кивнула и слабым голосом произнесла: «Я не хочу, чтобы исчезла Алиса. На остальное мне плевать, но я хочу сохранить дочь. У меня больше никого нет, поэтому я и работаю на вас». С моей стороны, это было самой большой глупостью. Показывать свои слабости человеку, который больше всего в них заинтересован. Но это было и так очевидно. Не так уж трудно догадаться, что мать сделает все ради своего ребенка. «Вам, конечно, все равно, что я уже черт знает сколько на вас работаю, но все же долго мне еще остается». «Алиса, у тебя остается Алиса». Я подняла голову и взглянула на Мика. Его лицо выражало искреннее беспокойство. «Ты ведь не злой человек. Зачем подвергаешь меня этим испытаниям? Почему не даешь просто уйти?» — спросила я. «Это не так просто. На свете нет исключительно добрых и исключительно злых людей. Я в деле не один и не все решаю». Он вздохнул, прежде чем продолжить. «Нам нужны такие, как ты. Ты не вызываешь подозрений, умна и быстро соображаешь, а самое главное, находишься в стороне от нашего мира. То есть риск ввязаться в какие-нибудь переделки для тебя практически нулевой. Но факт остается фактом. Ты продала поддельную картину и теперь должна». «Но разве я не была наказана сполна? Эрик забрал с моего счета почти половину тех денег, что я получила, хотя прекрасно знал, в каком я бедственном положении. Он сделал это нарочно, чтобы ранить меня, сделать меня нищей, чтобы Алиса не захотела со мной жить. Оставшуюся сумму я потратила, чтобы открыть свое агентство». Мик хлопнул в ладоши. «Мне жаль, но я ничем не могу тебе помочь. Ты сделала то, что я тебя просил?» Я кивнула. «Я так боюсь, что опять кого-то ранят», — проговорила я. «Ты должен пообещать мне, что никто не пострадает. Ты же сама все спланировала, значит, должна была предусмотреть, что такие дела лучше всего проворачивать рано утром. В это время на улицах никого нет. Мне пора. Где твоя схема?» Я поднялась к себе в спальню, чтобы забрать бумаги с планом операции. Когда я вернулась обратно, Мик по-прежнему сидел на кухне, но теперь не один. «Ты спустилась и смотрела на него во все глаза, взъерошенная и в пижаме. При виде этой сцены я запаниковала. Первой мыслью было, что Мик сейчас прибьет себя. Сколько раз за последние месяцы я тряслась от страха, что он или типы вроде него начнут тебе угрожать или чего доброго убьют. В последнее время мое беспокойство из-за твоей безопасности просто зашкаливало. Всеми силами пытаясь это скрыть, я держала под контролем каждый твой шаг. Но почти сразу стало понятно, что дела обстоят с точностью наоборот. Мик выглядел растерянным, почти сконфуженным. Ему было явно не по себе от соседства с ни о чем не подозревающим ребенком. Я возблагодарила свою счастливую звезду за то, что та наградила меня такой замечательной дочерью, которая, несмотря на все свои подростковые замашки, все же была классной девчонкой. Ты не стала закатывать сцен из-за того, что в нашем доме посреди ночи на кухне сидит какой-то незнакомый мужик. Вы почти не успели ничего сказать друг другу, но я нутром почуяла, что эта встреча изменила взгляд Мика на ситуацию и сильно осложнила его жизнь. Несмотря на все старания казаться брутальным и бесчувственным, чудовищем он все-таки не был. «Мама, ты не перестаешь меня удивлять. Ну, у тебя и выбор. Что тут скажешь? Не красавец, конечно, но и не урод. Кажется, он растерялся, когда меня увидел». Оторвавшись от своего смартфона, сказала ты за завтраком, принимая Мика за моего нового бойфренда. «Я так понимаю, он не богач, но зато не старая пузатая развалина. Вполне ничего себе, так держать!» Выкрикнула ты то ли в шутку, то ли всерьез, и опять вернулась к смартфону. И, не поднимая головы, добавила, «Все нормально, можешь приводить его сюда и в дневное время тоже. Хотя ты, наверное, боишься, что подумают соседи. Кто знает, вдруг он вампир?» «Все-таки иногда ты бываешь очень прозорливый». В ресторане в самом углу зала сидела Петра и задумчиво взирала на бокал красного вина у себя в руке. «Я столько раз соглашалась и столько раз переносила эту встречу, что в конце концов мне пришлось даже извиниться. В последний раз мы виделись на собрании книжного клуба дома у Петры. Скандальное завершение того вечера, а также недавние трагические события в жизни подруги не располагали к общению. Я всеми силами пыталась отделаться от этой встречи. Тот факт, что Петра пришла раньше времени и выбрала тихое уединенное местечко в зале, а не в уютном баре, тоже не сулил ничего хорошего. Все свидетельствовало о том, что Петра вознамерилась поговорить серьезно. Я нацепила на лицо самое жизнерадостное выражение, на которое была способна в предложенных обстоятельствах, и решительно приблизилась к столику. «Как здорово, что мы наконец-то встретились!» — воскликнула я. «Да, это было не так-то легко», — осторожно проговорила Петра и попробовала улыбнуться. «Прости за то, что я тогда наговорила. Кажется, я слишком много выпила в тот раз. Уф, как же, мне было паршиво на следующий день. Луиза, все никак не идет у меня из головы. Ну откуда мне было знать, что она действительно неграмотная? Прости, я хотела сказать дислексик. Я-то думала, она просто лентяйка». «Не переживай, Петра. Сама того не желая, ты оказала ей услугу. Обнажила правду, от которой невозможно отвернуться. Анна говорит, что Луиза сейчас ищет способы, как решить проблему». «Правда? Спасибо. Как приятно это слышать. У меня и так полно неприятностей. Еще не хватало добавить к этому нечистую совесть». «Ну да. Как дела с долгами, как Андерс?» — спросила я. «Ты спрашиваешь, как мои дела?» «Да никак, если не считать, что я день и ночь думаю, как бы мне наскрести 10 миллионов, чтобы получить развод и выбраться, в конце концов, из этой долговой ямы». Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но Петра продолжала говорить, словно меня здесь и не было. Что я сделала, чтобы заслужить такую участь? Это я-то, которая всегда стремилась поступать правильно. Слова Петры, на удивление, были созвучны моим собственным мыслям. Я так мучилась, продираясь сквозь дебри юриспруденции, хотя мне всю жизнь хотелось изучать литературу. Но отец говорил мне, кем ты станешь в литературе, и на этом наши дискуссии заканчивались. Мне никогда не нравилась профессия юриста, это так тоскливо. Потом я вышла замуж за Андерса, единственного мужчину, который у меня вообще когда-либо был. Я удивлённо воззрилась на Петру. «Ты больше никогда ни с кем не спала?» «Как можно? Мы с Андерсом познакомились ещё, когда были детьми. В юности стали парой, а потом поженились. А теперь я сижу здесь, и едва ли у меня будут отношения с кем-то ещё». «Но...» — растерялась я. «В наше время подобная верность несколько необычна». «Верно. Но прожитые годы уже не вернёшь», — печально проговорила Петра. «Ой, да брось. На самом деле никогда не поздно начать всё сначала. Можем прогуляться как-нибудь вечерком и посмотрим, что из этого выйдет. Но я всё ещё замужем. А ещё ты могла бы начать изучать литературу. Тут уж замужество не помеха. Если ты не можешь бросить работу, то есть очень хорошие вечерние курсы». Бодрым тоном продолжала я. «Веришь или нет, но работа сейчас единственное, что удерживает меня на плаву. Знаешь, у меня появилось очень странное чувство. Каждый день я имею дело с бесхозными деньгами, причем порой в приличных суммах, а сама сижу на мели». И тут я внезапно сообразила, что даже не знаю точно, чем именно занимается Петра. Я знала только, что подруга работала в наследственном фонде. Мы редко говорили о работе, поскольку вращались в разных сферах. Ого, последние ее слова прозвучали весьма возбуждающе. «Бесхозные деньги?» «Это то, с чем я имею дело каждый день. Я рассматриваю дела людей, которые умерли и не оставили после себя наследников». В таких случаях имущество покойного оказывается у нас. Но если у них нет своих детей, они могут завещать кому-то еще? Да, конечно, но на деле поразительное число людей этого не делает, и тогда их деньги оказываются у нас. Большинство таких стариков оставляют немного, но довольно часто приходится продавать принадлежавшую им недвижимость – обычно это квартиры в центре 2-3 миллиона крон, иногда бывает и больше. И в этом заключается твоя работа? Да, возможно, прозвучит не очень весело, но когда я задумываюсь о всех тех деньгах, что проходят через мои руки, мне кажется, что на самом деле моя работа бессмысленна. Я, конечно, понимаю, что эти деньги пойдут на воспитание молодежи и массу других полезных вещей, и я не должна спрашивать себя, зачем я трачу свое время на все это, но ничего не могу с собой поделать. Мозг лихорадочно заработал. Так-так-так. А бывает, что человека не стало, а через какое-то время в какой-нибудь богом забытой банковской ячейке или в летнем домике находят завещание. Да, случается иногда, и тогда наследникам выплачивают то, что причитается им по праву. Обычно сложностей не возникает. То есть я хочу сказать, что завещание есть завещание, главное, чтобы его признали. «И в этом случае именно ты одобряешь выплаты?» — спросила я. «Да», — ответила Петра. Мои мысли неслись со скоростью сверхзвукового самолета. Ладони вспотели, но я старалась сохранять внешнее хладнокровие. «И о каких суммах идет речь?» «По-разному. Чаще всего не так уж и много. 10 000, ну, может, 20. Но в моей практике было несколько случаев, когда речь шла о 50 и даже о 60 миллионах», сказала Петра и сделала глоток вина. «Но если ты работаешь с такими деньгами, то какие же суммы проходят через твое начальство?» Петра чуть обиженно взглянула на меня. «Нет, ну вы слыхали? Что ты такое говоришь? Как можно?» Но Петра была юристом и много лет проработала в наследственном фонде, так что на самом деле в ее словах не было ничего удивительного. Но все же, разве это не странно? Иметь так много денег и не думать, что будет с ними потом. «Почему люди не волнуются за судьбу своих кровью и потом заработанных сбережений?» — спросила я. «Да, но эти деньги идут на инвестирование проектов для молодежи, на помощь инвалидам и сиротам. Разве это не здорово? И ты даже не представляешь, сколько в нашей стране одиноких людей. В округах существуют специальные службы, которые занимаются устройством их похорон и прочими процедурами. Бывает, тела лежат в квартирах по нескольку недель, прежде чем их обнаружат, а порой и по нескольку месяцев». Я вздрогнула. «Подумать только, не иметь никого, кто бы оплакивал твою кончину. Просто ужасно. И что же происходит потом?» «Служащие заходят в квартиру и ищут какие-нибудь бумаги, любую подсказку, которая помогла бы узнать, как покойный хотел, чтобы его похоронили, не осталось ли у него дальних родственников, нет ли завещания. Как-то раз в бумажнике нашли купюру, на которой было наскоро нацарапано несколько слов. А бывает, обнаруживают целые клады, спрятанные деньги, и немаленькие, кстати. Один дедушка хранил 500 000 крон в специальном контейнере под обивкой дивана на кухне. А однажды в квартире какой-то пенсионерки под креслом обнаружили 75 000 крон, причем нашлись деньги случайно. Грузчик из транспортной конторы тащил кресло через дверь, неловко перевернул, и купюры разлетелись по полу. Даже думать не хочу о том, сколько еще стариков и старух прячут свои сбережения в старых дурно пахнущих диванах. «Да уж, звучит невесело», — сочувственно заметила я. «Одиночество вообще невеселая вещь, знаешь ли», — хмуро отозвалась Петра. Тема беседы не на шутку взволновала меня. «Подумать только. Можно закончить свои дни таким вот образом, в полном одиночестве». «Ну, а в остальном как?» — спросила я, пытаясь перевести разговор в более оптимистичное русло. «А в остальном моя жизнь сплошное дерьмо», — ответила Петра. «Ты не захочешь слушать, все слишком мрачно». Петра была права. Мне не хотелось об этом слушать. Но я все же сделала над собой усилие и приготовилась. «У нас с Андерсом уже никогда не будет, как прежде. Глупо надеяться, что в нашем возрасте мы вновь сможем полюбить друг друга, как любили, когда нам было по 17. Остались лишь воспоминания, но на них отношений не построишь. Я только не знаю, как мне все это выдержать и не сломаться». Петра доверчиво склонилась ко мне. «На самом деле я ненавижу Андерса. Он проиграл даже сбережения наших детей. Все, что я хочу, это избавиться от него». Я снова вздрогнула. В свое время я сделала то же самое. «Взяла твои деньги, дочка», когда находилась в безвыходной ситуации. Правда, потом все вернула до последнего эры и даже еще немного добавила. Порой я прямо наяву представляю, что... вот-вот убью его, только чтобы больше не видеть его гнусную рожу и все то дерьмо, в котором, по его милости, оказалось. Я была потрясена словами Петры. Они прозвучали так, словно подруга действительно говорила то, что думала. «Ты так сейчас говоришь, потому что очень устала и совсем разволновалась», — примиряюще сказала я. «Вот увидишь». Тебе удастся найти куда более разумное решение. «Ты обещал, что никто не пострадает», — прошипела я. «Кто же мог предугадать, что эта медсестра окажется такой глупой и кинется звонить в полицию на глазах у двух вооруженных грабителей?» «Так она еще и медсестра!» — зло выкрикнула я. «Идиоты! Теперь она находится в коме!» Я с утра пораньше просмотрела новостную ленту. Несколько пользователей уже выложили в сеть фотографии, где экскаватор-погрузчик въезжал прямо в витрину бутика «Шанель» на площади Стуреплан. Комментарии к снимкам были ироничными, почти злорадными. Выходило, что владельцы магазина поплатились за свои бессовестно накрученные цены. Грабители беспрепятственно покинули место преступления, прихватив с собой сумки, кожаные бумажники и другие ценные вещи, которые легко можно сбыть, всего на сумму больше полумиллиона крон. Полиция расценила это как взлом, а не как ограбление, потому что, когда это произошло, никого из персонала на рабочем месте не было, но это стало слабым утешением. Какая-то женщина шла на работу и увидела двух парней, угонявших экскаватор. Она вроде бы сначала никак на это не отреагировала, но одному из взломщиков показалось, что она странно на них посмотрела. Они были уже на взводе, потому что возникли проблемы. Экскаватор не слушался водителя и двигался рывками. Возможно, именно поэтому женщина и обратила внимание на происходящее и достала телефон. А что им ещё оставалось делать? Просто сидеть и смотреть, как она звонит в полицию? Ехидно поинтересовался Мик. С чего они взяли, что она звонит в полицию? Где их хладнокровие? Их могли принять за каких-нибудь строительных рабочих, возразила я. Мик не ответил. По плану они должны были быть одеты как рабочие. Мик по-прежнему молчал. Что? Не были? О, боже, какие идиоты, просто тупые, беспросветные идиоты. У грабителей не нашлось ни то, что капли хладнокровия, но даже рабочей одежды. Один из них быстро выпрыгнул из кабины экскаватора, схватил валявшийся на земле кусок железной трубы и огрел им по голове бедную женщину. Та упала без чувств на асфальт, и телефон, вылетев у неё из рук, разлетелся вдребезги. Ну что тут скажешь? Я разработала практически идеальный план, но отвечать за болванов, которые не желали следовать инструкциям, было за пределами моих возможностей. Совесть не дала и грызла меня изнутри. А эта женщина, спрашивала я себя, как она могла быть такой безрассудной или наоборот, бесстрашной? Женщина провалялась почти час на холодной земле, пока не приехала машина скорой помощи. В вечерних выпусках газет сообщали, что она по-прежнему находится без сознания. Ночью я не могла уснуть. Всё крутилось в постели и пыталась успокоиться. Вдобавок из головы никак не шли спрятанные сбережения, о которых рассказывала Петра. Подумать только. Где-то лежат деньги, которые никому не принадлежат. Тихо скончавшемуся в одиночестве старику или старушке они уже не понадобятся. А вот мы с Петрой могли бы решить все проблемы. Внезапно я резко села на постели, достала ноутбук и залезла в Google, ввела запрос: «Как работает наследственный фонд?». «Я хотела бы переговорить с человеком, который купил мою картину», — начала я. Недавняя ночная встреча на кухне что-то во мне изменила. Я перестала бояться Мика и решила, что теперь наше сотрудничество должно происходить на совершенно других условиях. Я тщательно подготовилась к этому разговору. «Этого не будет», — деловито ответил Мик. «Окей». Тогда передай ему то, что я тебе сейчас скажу. Думаю, я нашла способ, как можно добыть деньги совершенно мирным путём, но мне понадобится ваша помощь, чтобы найти подходящую кандидатуру. Я коротко обрисовала ему, как работает наследственный фонд. Всё, что нам требуется, это умерший человек без наследников, фальшивое завещание, которое обнаружат в каком-нибудь укромном месте, два свидетеля, удостоверяющих его подлинность, и тот, кто получит все деньги на счёт в швейцарском банке. Звучит слишком просто. В чём тут фишка? А фишка в том, что у меня есть люди в фонде, которые могут снабдить нас необходимой информацией и признать подлинность завещания. Правда, пока нет уверенности в том, что нужный нам человек готов в этом участвовать, ответила я. «А нельзя ли надавить на этого человека?» — поинтересовался Мик. «Больше никаких угроз, спасибо!» — откликнулась я. «Дай мне уладить это дело самой». «И сколько можно на этом подзаработать?» — спросил Мик. «Теоретически несколько миллионов, и еще я получу обратно свою картину». Я не была уверена, что предложение сработает, но попытаться стоило. Мик сидел задумавшись, на его лице было написано сомнение. «Я все запомнил и передам, но ничего не обещаю», — изрек он наконец и неожиданно расхохотался. «Наша красотка из Виикина готова открыть новое направление в мошенничестве?» «Может, тебе и смешно, но я не шучу. С меня хватит, я хочу выйти из игры. Мне совершенно непонятно, как ты можешь жить со всем этим и при этом спокойно спать по ночам». «Откуда тебе знать, как я сплю по ночам?» По лицу Мика было видно, что он говорит совершенно серьезно. Сперва Петра просто потеряла дар речи от такого предложения. «Ты, наверное, сама не понимаешь, что говоришь», — наконец хрипло проговорила она. «Ведь ты же не сумасшедшая, правда?» «Подумай хорошенько, Петра. Какие у тебя еще есть варианты? Первый. Ты разводишься и до конца жизни существуешь на прожиточный минимум. Второй. Ты до самой смерти влачишь безрадостную жизнь в компании с заядлым игроком. Или еще хуже, третий вариант. Ты лишаешь его жизни, тебе удается получить страховку, а что дальше? Подожди, подожди», — замахала руками Петра. «Я должна подумать. Значит, хочешь сказать, что можно найти людей, которые будут готовы поставить свои имена под фальшивым завещанием за, как я понимаю, плевую сумму? То есть их часть будет куда меньше по сравнению с тем, что получим мы с тобой? Люди порой проделывают кое-что и похуже, за куда меньшие деньги. Только мы с тобой найдем таких, кто внушает доверие, чтобы ни у кого не закралось даже и тени сомнения. Это идеальный вариант, никто ничего не заметит. Знает кто-нибудь на твоей работе, в каком положении ты оказалась? Нет, конечно. Кроме Андерса, ты единственная, кто об этом знает. Мальчишки, естественно, что-то подозревают, но думают, что мы просто решили разводиться. Я поняла, что мне следует поднажать. Все, что тебе нужно, это рассмотреть парочку дел, как обычно. Потом всегда сможешь заявить, что действовала, даже не догадываясь ни о чем таком. Петра с подозрением на меня уставилась. «Так-то оно так. Хотя ведь это мне придется снабжать вас информацией о делах. И, кстати, тебе-то зачем идти на такой риск?» Я колебалась. «На то есть свои причины. И чем меньше ты знаешь, тем лучше». Петра какое-то время размышляла. «А ты думала, как я смогу работать там после всего этого?» «Да найдешь еще кучу других мест. Это самое меньшее из проблем. Смотри на это, как на возможность все переиграть. Никаких мужей, новая работа, новая жизнь, достаток. Всякий скажет, что ты этого достойна. Ты сможешь начать все с чистого листа. Разве не об этом мечтают в глубине души все 45-летние тетки вроде нас с тобой?» Я знала, что затеяла рискованную игру, но я была в отчаянии. Задумка действительно была хороша, в 100 раз лучше и проще всех тех заданий, что поручал мне Мик. Деньги, оставшиеся после умерших людей, деньги, которые никому не принадлежат, но могут спасти двух женщин, попавших в беду. Она была совершенной, как Златан Ибрагимович, футболист, на которого молилась вся Швеция, хоть и девушка. Хотя, наверное, назвать ее девушкой было бы неправильно. Скорее, она походила на некое надмирное существо, заполнявшее пространство своим абсолютным волнующим присутствием. Пиджак и брюки сидели просто идеально. Высокие каблуки, длинные вьющиеся волосы цвета вороного крыла. Безупречный маникюр и идеальный макияж. Густые ресницы красиво обрамляли бездонные карие глаза. Это было высокое, гибкое и смертельно прекрасное существо, которое твердо знало, чего оно хочет. Когда я рано утром приехала в свой офис, это небесное создание уже сидело на диване для посетителей. При моём появлении девушка подняла голову, быстро встала и протянула руку. «Меня зовут Яна». «И вы?» — осторожно поинтересовалась я, с тревогой думая о том, не совсем ли я спятила после всех кошмарных приключений, какие пришлось пережить в последнее время. Я совершенно не помнила, чтобы назначала встречу какой-то Яны. «Я по поводу должности сотрудника в вашем агентстве», — быстро ответила она. Из-за того, что времени катастрофически не хватало, я так и продолжала игнорировать заявки от соискателей. Я, конечно, подобрала несколько кандидатов, которым собиралась позвонить, но во всей этой суматохе так и не позвонила. И все же я не могла припомнить, чтобы Яна была в числе тех, кого я выбрала. Это имя было мне незнакомо. Но я почти уверена, что мы не договаривались с вами о встрече. Извините, я сейчас очень занята. Уделите мне всего 10 минут. Пусть будет как в лотерее. Если мне удастся за 10 минут убедить вас взять меня на работу, то вы выбросите всю стопку заявлений от соискателей, что пылится у вас на столе. Да, я знаю, вам написало множество людей. Если вы сочтете, что я вам не подхожу, вы потеряете всего 10 минут. Мы можем засечь время. Я слегка рассердилась на такую назойливость, но при этом почувствовала любопытство. «Хорошо», — кивнула я, открывая дверь в свой кабинет. «Так почему же я должна взять именно вас? Разве это не очевидно? У вас даже нет времени принять человека на работу». «Что еще вы можете сказать?» — спросила я. «Окей. Я собираюсь делать все то, что вы находите скучным и утомительным. Писать и рассылать пресс-релизы, составлять базу данных, звонить во все те дешевые издания, которые, возможно, приносят мало пользы, но все же делают свое дело. Помимо этого, я собираюсь вести большую часть текущих дел, чтобы у вас оставалось время на развитие своей компании. Вам не придется думать, какого цвета должна быть глазурь на торте во время торжественного приема, который вы устроите для раскрутки своих клиентов, розовая или мятно-зеленая. Короче говоря, вам больше не надо будет волноваться по поводу рутины, которая всегда присутствует в подобной работе». Я с подозрением смотрела на нее. Молодая женщина такого класса не может довольствоваться ролью обычного раба, это очевидно. «И зачем вам нужна такая работа?» «Мне требуется должность, которая даст мне возможности и связи. Я изучала маркетинг за границей, совсем недавно вернулась обратно в Швецию и никого здесь не знаю. Но вы быстро убедитесь, вам не справиться без меня. В течение года вы сделаете меня своим партнером. Я приведу клиентов, о которых вы не смели даже мечтать, потому что у меня есть то, чего нет у вас». Я едва удержалась от улыбки. Эта девушка определенно начинала мне нравиться. «И что же это?» «Я знаю, что нужно сегодняшнему поколению, и вам не удастся справиться с этим самостоятельно. Вам не прочесть потаенные чувства и желания 20-летних. Вы сделаны из другого теста. Ваше поколение подвержено ностальгии и в глубине души признает только прежний порядок. Вам не понять, что заводит нас, молодых». Я критическим взглядом рассматривала Яну. Ее глубокий голос, уверенность в себе и харизма все наводило на мысль, что на такого человека всегда можно положиться в бою. Отказать оруженосцу такого калибра было бы полным идиотизмом. Одновременно я спрашивала себя, во что я ввяжусь, наняв такую, как Яна. И все же я подумала, что сидевшая напротив девушка — просто спасение. В то время, когда все вокруг чего-то хотят и требуют, вдруг появляется человек, который, наоборот, хочет мне что-то дать. «Вам еще многое придется доказать на деле, Яна, но я вас беру. Только я не хочу, чтобы вы занимались лишь расчисткой конюшен. У вас будут свои собственные клиенты, и если все пойдет хорошо, я сделаю вас своим заместителем. Ваш испытательный срок составит 3 месяца. Вы можете начать с того, что возьмёте себе несколько заказчиков, которые кажутся мне не слишком перспективными. О'кей, никаких проблем, ответила Яна с самоуверенной улыбкой. Она не придёт? Нервно поинтересовалась Петра. Я не видела Луизу со времени последнего заседания книжного клуба, закончившегося так печально. Я говорила с ней, но она не хочет, сказала Анна. Всё же пока не время закрывать наш клуб. То есть мы ведь можем встречаться и заниматься чем-то другим, прыгать с парашютом, например, или заниматься картингом. О нет, только не это, отвергла предложение Петра. А в чём проблема? Мы же на сегодня выбрали совсем небольшую книжку. Довольно унылого классика, заметила Анна. Занудная, но при этом жуткая. Что вы скажете об этой книге? Обратилась она к остальным. На каждой странице только несчастные хмурые мужчины и их нравственные дилеммы. Хотя это можно объяснить. Ведь и правда, есть люди, которые злы по своей природе и изначально склонны к преступлениям. Поэтому что тут скажешь? Ясно, что им как раз и есть о чем поразмыслить. Верно. Хотя доктор Джекил и мистер Хайд на самом деле спорят об извечной проблеме добра и зла, которая касается всех людей, сказала Петра. Только не меня, быстро ответила Анна. Я не злая и не склонна к жестокости. Это мужчины злые, а не женщины. Взять хотя бы те же истории о дурном обращении мужей с жёнами. Петра собиралась что-то возразить, но Анна внезапно вставила: Я, конечно, бесконечно уважаю вас, девочки, но без Луизы наш книжный клуб настоящая пустыня. Я тяжело сглотнула. Этот разговор мне не нравился. Я чувствовала себя виноватой. Выбор книги мне тоже был не по душе, но Петра, как обычно, настояла, а у нас с Анной не нашлось предложений получше. Знаете что? Думаю, нам пора заканчивать с этими стариковскими книжками, сказала я. Я ничего не имею против мужчин-классиков, но почему бы нам не выбрать какую-нибудь женщину-писательницу? Петра пролистала свои записи. Но раз мы на сегодня читали эту, то, может быть, её и обсудим. Сложновато обсуждать то, что не увлекает, покачала головой Анна. Как насчёт компромисса? Что скажете, если возьмём деньги господина Арне, Сельмы Лагерлёв? Автор женщина, шведка, да к тому же классик, предложила я. Ладно, мне нравится. Посмотрим, удастся ли мне привести Луизу в следующий раз. Хотя она, конечно, вряд ли сильно загорится идеей читать про господина Арне. Затем разговор плавно перетёк в обсуждение кухни Анны, которую она собиралась обновить. Мы не торопясь и со вкусом обсудили достоинства и недостатки мрамора, дуба, нержавеющей стали и прочих материалов. Дискуссия получилась очень увлекательной. Однако я сидела как на иголках, ждала разговора с Петрой, её окончательного решения. Я осторожно покосилась на подругу. Может быть, по её поведению хоть что-нибудь заметно. Наконец вечер подошёл к концу, и мы с Петрой направились по домам. Ты обдумала то, о чём мы говорили в прошлый раз? Спросила я. Петра остановилась и повернулась ко мне. Да, я всё обдумала, рассмотрела все возможные и невозможные варианты и поняла, как следует вести себя в данных обстоятельствах. Сейчас мораль начнёт читать, с тоской подумала я. Я пришла к выводу, что могу тем самым решить все мои проблемы. Я совершенно точно не хочу прожить оставшуюся жизнь в нищете. Но прежде чем ввязываться во всё это, я должна узнать одну вещь. Какую же, осведомилась я? Зачем ты это делаешь? Я глубоко вздохнула. Я поняла, что мне не избежать ответа на этот вопрос. Сколько времени ты сможешь провести у меня? Уже довольно поздно. Столько, сколько понадобится, серьёзно ответила Петра. Мы проговорили до 4 часов утра. Уже давно я не испытывала такого облегчения. Наконец-то появился кто-то, кому я смогла довериться, кто-то, с кем я могла разделить свои тревоги, пусть даже это было сопряжено с определённым риском. Могла ли я положиться на Петру? Я была практически уверена, что да, могла. Несмотря на скучный и временами даже занудный характер, у Петры было одно очень ценное в подобных обстоятельствах качество. Она была верной. Она до последнего хранила верность своему мужу Андерсу, пока это почти не привело ее к гибели. Но та же верность по отношению ко мне могла сделать меня свободной. Петра была в шоке от того, что услышала этой ночью, но в то же время ей стало легче, что кто-то оказался в не менее тягостном положении, чем она сама. Эта ночь связала нас навсегда. «Мама, чем это вы занимаетесь с Петрой? Что за офис на дому вы устроили в папиной комнате? Я всегда думала, что ты считаешь Петру занудой». 2 дня спустя после заседания книжного клуба мы с Петрой занялись обсуждением плана, как заполучить деньги, которые помогут решить все проблемы. Чтобы никто не смог помешать, я выбрала для этих целей бывший кабинет Эрика на верхнем этаже. Мы занимаемся благотворительным проектом. Какая благотворительность? Ты даже мусор как следует рассортировать не можешь. Я постаралась и дальше держаться своей версии. Могу сказать, что речь идет о помощи одиноким женщинам, попавшим в нужду. Как здорово, мама, что ты начала думать о других, а не только о самой себе. Мне кажется, это просто замечательно. Нет, правда, я горжусь тобой, сказала ты, и твои слова прозвучали искренне. Я очень боялась этого твоего восхищения и старалась не думать о том, что будет, если ложь откроется, и вся правда о моей тщательно скрываемой преступной деятельности вылезет наружу. Но в то же время я предвкушала облегчение от того, что все скоро закончится. Если все пойдет по плану, мне остается пребывать в этом аду всего несколько недель. Мне больше не придется иметь никаких дел с Миком и его людьми. Я стану свободной от них и от Эрика и смогу вплотную заняться своим агентством и, конечно же, тобой, своей дочерью. Дать тебе все, что потребуется, пока ты не отправилась в самостоятельное плавание по жизни. Вот что самое главное. События последних месяцев не только заставили меня понять, что значит иметь дочь, но и пробудили горячее желание стать тебе ближе. Только бы выгорело это дело, и тогда я смогу начать все сначала. Я даже подумывала продать дом, если ты не будешь против, и переехать жить в город, сменить окружение и обстановку. На пороге ты столкнулась с Петрой. «Хорошее дело вы с мамой затеяли», — сказала ты и показала большой палец. «Что ты ей рассказала?» — нервно бросилась спрашивать Петра, когда мы остались наедине. «Ничего особенного. Просто у нее свое понимание происходящего. Я так испугалась. Мне кажется, я скоро совсем рехнусь, и как ты только это выносишь?» «Вот только давай не будем об этом», — попросила я. «В первый раз за несколько месяцев я вижу выход из создавшегося положения, и ты не можешь не признать, какое это облегчение». «У меня здесь несколько подходящих кандидатов», — начала Петра, переходя к делу, и помахала стопкой бумаг в руке, после чего аккуратно разложила их на столе в комнате Эрика. «Есть несколько вариантов, как все это можно провернуть. В результате должно получиться 15 миллионов крон. Этого должно хватить». Петра показала на 5 листков бумаги, лежавших в ряд на столе. «Вот здесь у нас Геста, 85 лет от роду, ее не стало всего 2 месяца назад. Ни наследников, ни завещания. Владела домом с участком в Халланде стоимостью примерно в 2,5 миллиона. Это Астрид. 97 лет, то же самое, никаких наследников. Кооперативная квартира в Гетеборге и акций почти на 4 миллиона. Бритта, 79, тоже владелица кооперативной квартиры, только в Стокгольме. Рыночная стоимость составляет 5 миллионов крон». Улла, 79, тоже умерла недавно. Жила на съемной квартире, зато владела летним домиком возле Труссы. Все вместе они дадут нам нужную сумму. Я внимательно слушала. «Это значит, что мы должны составить завещание для каждого из этих людей?» — спросила я. «Верно», — кивнула Петра. «Тогда нам потребуется найти наследников и свидетелей для каждого из этих завещаний. Нам придется втянуть в это дело слишком много народу. Но чем больше действующих лиц, тем больше риск, что кто-нибудь из них проболтается или останется недовольным, что доля слишком мала. Тут надо хорошенько подумать, сможем ли мы это провернуть. Я задумчиво просматривала бумаги на столе. Кроме них, там лежал еще один документ, о котором Петра ничего не сказала. А это? Я взяла лист и прочла. Эстер Хольмберг, ты забыла про нее? Нет, про Эстер я не забыла, вздохнула Петра. Это второй вариант. С Эстер мы можем получить все деньги по одному завещанию. В ее голосе слышалось сомнение. Я просматривала дело Эстер. «Ой!» — воскликнула я, увидев оценку стоимости имущества покойной. «40 миллионов?» «Да, но в случае чего мы заберем только часть. Только то, что нам нужно. Остальное должно уйти в фонд. Это просто уму непостижимо. Она владела многоквартирным домом в Вестеросе, но при этом сама жила на съемной квартире в Упсале. Когда начали узнавать, что после нее осталось, выяснилось, что ей принадлежал огромный дом, поэтому никто даже не удивится, если на чердаке в каком-нибудь забытом ящике комода найдется завещание. «Думаю, Эстер наш клиент», — сказала я. «Куда лучше обстряпать все побыстрее и чтобы при этом в дело было замешано как можно меньше народу?» «Согласна. Но есть риск, что это привлечет внимание. Подобные суммы проходят через фонд не каждый день». В тот день ты сидела в своей комнате и плакала. Отказалась идти в школу и на уроки танцев. Но хуже было другое. Ты не желала общаться с друзьями. Твой смартфон словно умер и валялся выключенным. Раньше и 15 минут не проходило без входящего СМС или сообщения в соцсети. Я делала все, чтобы утешить тебя. Приносила бутерброды с чаем и йогурт с фруктами. Подложила газеты и журналы, но ничего не помогало. Слезы лились сплошным потоком. Лицо распухло и покраснело от рыданий. В конце концов, я не выдержала. Я пришла и села на диван в твоей комнате. Внутри царил абсолютный бардак. Шторы были опущены, отчего комната походила на пещеру. Снимки были сорваны со стен. На том месте, где они висели, торчали лишь канцелярские кнопки. Даже фотографии Курта Кобейна и той не было. «Я не уйду отсюда, пока ты не расскажешь мне, что случилось», — решительно произнесла я. Ты лишь покачала головой. «Хорошо. Тогда я буду сидеть здесь столько, сколько потребуется». «Уходи, мама. Ты все равно ничего не поймешь». «Давай все же попробуем», — попросила я. «Я не могу». «Значит, все, что ты можешь, — это лежать здесь и пускать слюни. Типа того. Что произошло?» «Ничего». Я поняла, что так ничего не добьюсь, и этот разговор может длиться бесконечно. «Вставай, Алиса. Нет ничего хуже, чем держать все в себе. Я спрашиваю потому, что хочу знать, что именно тебя мучает. Кто знает, а вдруг я смогу тебе помочь?» Я старалась говорить мягко и ласково, так что ты, наконец, сдалась и позволила себя обнять. «Давление, мама! Я больше не могу жить под таким давлением!» «Какое давление?» «Объясни, чтобы я поняла». «Со стольким надо справляться. Нужно хорошо учиться в школе. Итоговые оценки совершенно никуда не годятся. Я провалила контрольную, не ответила домашнее задание, даже со спортивной формы и то напутала. И это продолжается уже довольно долго, одно за другим. В целом, вроде бы все в порядке, но если брать по отдельности...» «Но я ведь не требую от тебя, чтобы ты отлично училась», — мягко возразила я. «Да, но посмотри на себя. У тебя были прекрасные оценки в школе. Ты закончила Стокгольмскую школу экономики, открыла собственное пиар-агентство. Ты хоть знаешь, как сложно сейчас поступить в школу экономики? Ты хочешь поступать в школу экономики? Для меня это новость. Нет, не обязательно, но я хочу иметь такую возможность. В наше время много разных возможностей. Университет не единственная дорога в жизни, попробовала я тебя утешить. Дело не только в этом. Всегда надо быть такой идеальной, иметь идеальную причёску, идеальный цвет волос, маленькую, но всё-таки большую задницу. Постоянно нужно выкладывать свои фотки, выставляя на показ своё идеальное я. Всегда правильно одеваться, соблюдать стиль, правильные друзья, правильная жизнь, чтобы всё, что я делаю, было по правилам. Не представляю, как я смогу прожить так всю жизнь. Мне всего 16, а я уже так устала от всего этого. Я совершенно измучена. А я думала, тебе это нравится. Ты же постоянно говоришь об одежде, о моде, о том, что красиво, а что ужасно, что круто, а что нет. Но я не осуждаю тебя, сказала я. Не осуждаешь? Почему же ты тогда не научила меня чему-то ещё? Единственное, что я умею, это выкладывать в сеть свои собственные снимки. И каждый раз, когда ты покупаешь мне новые брендовые джинсы или новую сумочку, ты словно потакаешь мне. Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Я стараюсь делать всё возможное, чтобы ты была счастлива и ни в чём не нуждалась. Я не собираюсь воспитывать тебя и что-то при этом утаивать. Если я могу тебе что-то дать, то я стараюсь это сделать, сказала я сердитым тоном, возмущённая такой неблагодарностью. Значит, ты забыла. Я никогда не просила тебя об этом. Наоборот, я хотела бы получить от тебя что-то более важное и ценное, что-то, что помогло бы мне выстоять, когда всё кругом летит кувырком, сказала ты. О, боже. «О, Боже!» — со страхом подумала я. «Опять Курт Кобейн!» И тут же я задумалась, если не о чувстве вины, то во всяком случае о роли своего собственного примера в твоем воспитании. Было бы неправдой сказать, что я не поддерживала и всячески не поощряла именно эти стороны твоей жизни. Поощряла еще как! Поверхностные качества, вот как они называются. С другой стороны, какие нужны черты характера, чтобы легко, не мучаясь, идти по жизни, не страдая при этом от безнадёжной борьбы? «Я люблю тебя, мама, больше, чем кого бы ты ни было», — внезапно сказала ты. «Но я никогда не знала, какая ты на самом деле». От этих слов что-то дрогнуло у меня внутри. Я любила тебя так сильно, что это даже причиняло мне боль. Но я никогда не думала о том, что ты тоже любишь меня. Спустя неделю настроение у тебя стало чуть-чуть получше. Возможно, помог наш разговор. Ты облегчила душу. Ты снова начала ходить в школу и общаться с друзьями. Но у меня из головы всё не шёл тот разговор. В конечном счёте я боролась, преодолевала трудности, чтобы у тебя, моей дочери, была безмятежная и счастливая жизнь. Я хотела разделить с тобой свои успехи, и теперь, когда ты сказала, что тебе это вообще не интересно, я не знала, что и думать. Возможно, ты ляпнула это сгоряча, под влиянием мимолетной слабости, но могла говорить и искренне. До меня вдруг дошло, что все, что я делала для тебя — все то, что должно было повысить твою самооценку и твой статус, произвело как раз обратный эффект. Меня осенило, что я перенесла на тебя свою собственную неуверенность, передала свое презрение к самой себе и тем самым оказала тебе медвежью услугу. Я вспомнила собственное детство, когда все смотрели на меня как на никчемное, жалкое существо, у которого сбежал папаша, и мать выглядит странноватой. И когда в 13 лет я унаследовала картину своего отца, то твердо решила, что никогда не буду прозябать в нищете. Кто знает, возможно, именно Арлекин Пикассо предопределил мою судьбу. Мик нашел человека на роль мнимого наследника. Его звали Патрик Свенсон, и, разумеется, на эту авантюру он согласился не от хорошей жизни. При этом никаких судимостей. Лишь пару раз привлекался за пьянство и драку в ресторане. Патрик работал водителем трейлера, работа ему нравилась, но приносила довольно скудный заработок. За 5000 крон он согласился выдать себя за двоюродного внука Эстер Хольмберг. Свидетели завещания оказались постарше. Улла Борг, женщина далеко за 40, отчаянно нуждалась в деньгах из-за потребности в обезболивающих, что мучило и выматывало ее день за днем, чего, однако, нельзя было установить по ее подписи. Вторым свидетелем должен был выступить ее сожитель, Босс Свенсон, или Боссе, такой же подсевший на таблетки неудачник, как и она. Он долгое время владел крошечным магазинчиком на окраине Южного Стокгольма. Но в прошлом году из-за стремительного взлета цен Боссе стало трудно вести дела в своей непрезентабельной ловчонке, особенно после того, как рядом открылось сразу несколько забегаловок, где подавали дешевые картофельные клёцки и недорогое пиво с частных пивоварен. Поэтому прибавка к выручке очень бы даже пригодилась. По плану, завещание должны были случайно обнаружить у задней стенки ящика секретера Эстер Хольмберг. Полный список мебели был приведен в описи имущества покойной. Уладив первые формальности, мы с Петрой могли пойти дальше и заняться составлением фальшивого завещания. Я отыскала в ящике со старыми школьными учебниками пожелтевший лист бумаги, который лежал там со времен моей учебы в гимназии. Петра побывала на распродаже подержанных вещей и купила там старую печатную машинку конца 1980-х годов. Теперь она стояла в бывшем кабинете Эрика и ждала, когда на ней напечатают последнюю волю Эстер Хольмберг. «Будет лучше, если это сделаешь ты», — сказала Петра. «Но ведь это ты у нас юрист», — возразила я. «В том-то все и дело. Большинство окружающих не умеет составлять юридические документы, а ведь завещания зачастую пишут самые обычные люди». Я не могла не признать правоту подруги и, вздохнув, приступила. «Я, Эстер Хольмберг, хочу, чтобы мой двоюродный внук Патрик Свенсон...» Я сосредоточенно стучала по клавишам, стараясь не допускать ошибок. Закончив, я попросила Петру взглянуть. «Ну как, это сработает?» «Все в порядке. Теперь нам нужны только подписи свидетелей. Ты выучила подпись, Эстер?» «Я выучила». Петра одолжила мне старую чековую книжку покойной, и я долго тренировалась, чтобы подпись выходила идеально. Теперь пришло время применить свой навык на практике. Моя рука тряслась, когда я взяла ручку. «А это действительно должна сделать я?» — спросила я, поворачиваясь к Петре. Петра серьезно кивнула. В конце концов, я поудобнее перехватила ручку и вывела на бумаге подпись. «Помни, если все пойдет по плану, то никто, кроме меня, не увидит этого завещания», — на прощание сказала мне Петра.